Прослушав эту информацию об Организации Объединенных Религий ООР и немного о регистрации, возникает вопрос. Так что же это все-таки за закон, указ, который так повлияет в будущем на верующих? Скорее всего, закон будет о единой религии, и надо нам, христианам, будет вливаться в эту религию, вернее, предложат влиться в эту религию. Какого-то рода бумаги на этот счет надо будет подписывать. Послушаем откровение, данное Духом Святым, помазаннику Господню, мужу Божьему, который был на служении в течение 40 лет. Откровение, данное по Слову Божьему. Бог открыл мне эту тему в 1986 году. Прочтем 28 стих 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо где труп, там соберутся орлы». Я не понимал это место Писания. Я слышал три толкования на это место. Первое. Там, где будет битва Армагеддон, туда соберутся орлы. Второе. Это иносказание. Где будет Сын Божий, туда соберутся наследие Божие. Для меня это толкование казалось более подходящим, так как написано в Исаии в 40 главе 31 стихом. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Ну а третье толкование я услышал при совершении вечерни Господней. Преподавал вечерю один брат, который изъяснял так. Труп – это когда мы совершаем вечерю. Мы прикасаемся к трупу и смерть Господню возвещаем, доколе он придет. Мне стало так больно, и я в своем сердце сказал: «Господи, ты живой Бог, ты Создатель, как же ты можешь быть трупом?» Но брату я ничего не говорил тогда. В этот день я встал на колени и в молитве воззвал: «Господи, я не могу согласиться с этим третьим толкованием, что ты есть труп. Но не разумея это место, Господи, открой». И Дух Святой наполняет меня и говорит: «Сын мой, слушай и разумей. Труп – это израильский народ». Дух Святой обратил меня к пророку Иезекиилю, 37 главе. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и вот они весьма сухие. И третий стих. «И сказал мне Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже, ты знаешь это». Седьмой стих. «Произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости с костью. И начали потихоньку ехать евреи на свою землю. Родство к родству, соединяли семьи. Но пока, не считая единиц, это еще мертвые кости. Но когда дух вдохнет на этих убитых, и они тогда живут. И потом Господь мне указал место, на которое своим разумом не дошел бы. Это Иова, 39 глава, 30 стих. «Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он». Так, скажите, мы пьем кровь Иисуса Христа? Да. Своим разумом никогда не дошел. Но тут, когда Дух Святой указал, то я воскликнул: «Господи, так мы птенцы твои!» И Дух Святой повел меня дальше. Захария, 14 глава, 4-5 стихи. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской». А в 5 стихе говорится: «И придет Господь Бог, и все святые с Ним». И вот Господь идет спасать Израиля, и все святые с Ним. Где будет труп, там соберутся орлы. И мы знаем из 12 главы Захарии, в 10 стихе: «И они воззрят на Него, которого пронзили, и будет великий плач, потому что они так настрадались. И Он придет спасать их, и труп оживет. И в тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гидадримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя Давидова особо, и жены их особо. И будут они рыдать за то, что так много страдали и не приняли своего Спасителя». Вот эти места указал Дух Святой, слава Господу. И вот, как я уже говорил, это происходило в 1986 году. Я читал 13 главу Матфея, 39 стих. «Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». А в 30 стихе: «И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». И вот так вот до 86 года не было такого, как разум мой пронзила стрела. И в 24 главе Матфея говорится: «И пошлет ангелов своих с трубой громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Стих 31. Получается наоборот, что сначала пшеница берется, а плевелы сжигаются после. А в 13 главе Матфея сперва плевелы собираются, сжигаются, а потом собирается пшеница. И я начал молиться. И молился так 3 месяца. Я говорил: «Господи, я что-то не понимаю. Я знаю, что слово Твое истина, и не может одно место противоречить другому». И так неотступно молился я, нуждался в этом вопросе. Где бы я ни находился, дома, на работе, на остановке автобуса, я все время взывал до Господа об одном и том же. И вот однажды Дух Святой наполняет меня и говорит: «Сын мой», 24 глава Матфея говорит о буквальном, а не о духовном, как все вы понимаете. «Всякий, кто не отречется от имени моего и не согласится с условиями, которые будут предлагать, будет изъят из мира сего вместо укрытия, и это будет кладовая моя. А из кладовой я возьму уже в небо». Я знаю, что существует много понятий и толкований. Я никому ничего не навязываю. Я знаю только то, что если открывает Дух Святой, то истинно и верно. А человеческие мнения могут меняться. Многие говорят, что церковь – это невеста, а жена – Израиль. А я отвечаю всем на это. Откровение 21 главой. «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Стих 9. А в 19 главе Откровения говорится: «Блаженны званые на брачную вечерю Агнца». Это значит, готовится пир. «Блаженны званые, и жена его, не невеста, а жена, приготовила себя». Стих 7. Теперь, когда мы читаем в Ефесянам в 1 главе последние стихи: «И поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его». Церковь есть невеста, жена, тело Иисуса Христа. Теперь откроем 43 главу пророка Исаии с 5 стиха. «Не бойся, ибо я с тобою, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя, северу скажу отдай, и югу не удерживай». Смотрите, от четырех ветров. «Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли». Здесь мы остановимся. И вопрос такой: о ком здесь говорится? Об Израиле? И я так понимал. Но послушайте, что 7 стих говорит: «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Пока не вмешался Дух Святой, я вроде бы и не видела этого стиха, вроде бы он закрыт был для меня. «Каждого, кто называется именем моим, каждого». А Павел говорит в Римлянах, в 11 главе, 17 стихом: «А ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. А раз ты стал общником корня, ты дополняешь народ Израиля, который отпал от Христа». Восполняешь это число. А теперь прочитаем 9 стих из 43 главы Исаии. «Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена». И тут Дух Святой задает мне вопрос: «Сын мой, а Израиль народ или народы?» Я отвечаю: «Народ». «А Израиль племена или племя?» Я отвечаю: «Племя». А он мне говорит: «А здесь народы и племена». А в 19 стихе сказано: «Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне, полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой». Кладовая – место укрытия церкви от начертания. Читаем дальше, стих 21. «Этот народ образовал для себя, он будет возвещать славу мою, а ты, Яков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Здесь он отделяет Израиля от этого общества. Ты, Израиль, не трудился для меня, а этот народ трудился, возвещал славу мою. Теперь отправимся в Откровение, в 12 главу, 6 стих. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Теперь 11 глава, 3 стих. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Во второй половине седьмины придут два пророка наказывать народы, которые примут начертание и поклонятся образу его. Они будут пророчествовать 1260 дней. И церковь, жена, находится в пустыне 1260 дней. Пока Дух Святой не вмешался, для меня все было это закрыто. И вот в 12 главе Откровения, в 14 стихе говорится: «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени». От лица змея. То есть от чего убежала жена? Она будет сослана. Дух Святой открыл еще в 86 году, что придет час, придет такое время, что объявится Всемирная Церковь, и будут загонять всех под объединение, под единую религию Всемирной Церкви. Во главе этой Церкви будет Антихрист. Он будет политический и религиозный деятель. Он будет возле себя иметь лжепророка, который будет творить знамения и чудеса. Вот поэтому будет очень опасно бегать за чудесами и знамениями. Ибо еще Христос сказал, что многие придут под именем Его и будут совершать чудеса и знамения. Это все будет ложь, а лжепророк будет даже огонь с неба сводить и будет требовать на себе, не себе поклонения, а тому, кто во главе этой церкви, то есть Антихристу. И всякий, кто не согласится с этим объединением, с этой единой религией, не захочет влиться в эту церковь, будет сослан в пустыню, на голодную смерть. Но там Господь явит свою славу. Слава Ему за все. Туда только верные попадут, а многие попадут под это обольщение, как сказано, если возможно, и избранных. И многие попадут под это объединение, вольются в эту Всемирную Церковь. А что говорится дальше? В 15 стихе 12 главы Откровения. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». Это все лжеучение. Этими лжеучениями, разными религиями, объединениями, все в одно, лжечудесами – будут обольщать, если возможно, и избранных. 16 стих говорит: «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Земля — это мир. Мир поможет нам, так как мир примет это все. И он оставит жену, которая будет сослана в пустыню, в покое. Пусть они там помирают сами. Все равно весь мир во власти его. Но это дальше? Дальше будет. После этого начнется начертание. Стих 17. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени его, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа, с прочими от семени ее, тех, кто попал в эту лесть и не вошли в вышли в пустыню, потому что они находились под его крылом. Но когда начнется начертание, оно начнется с них, которые попали под эту лесть. Это будет смертельная схватка. Они пойдут через мученическую смерть, страдания, чтобы только спасти свои души. Сохраняющими заповедями Божьими, имеющие свидетельство Иисуса Христа». Оказывается, они сидели вместе с нами на этих же скамейках, они были нашими братьями, они были нашими сестрами, но не уразумели. Вот почему в 24 главе Матфея говорится, что и многие соблазнятся, и предаст брат брата, друг друга, Те, которые попадут туда, они начнут предавать тех, кто не хотят, не согласны объединяться. Как их будут называть, мне Бог не открыл. Может, бунтовщиками, может, революционерами, но они будут предавать. И будут принудительно высылать. Не идешь под объединение, не вливаешься в него, в единую церковь, в единую религию. Тебе будет там, в пустыне, уготовано место. Там никто тебе ничего не построит. Но, слава Богу, Бог будет там строить и заботиться о тебе. Там будет укрытие от начертания народа Божьего. И когда мы читаем 24 главу Матфея, в 31 стихе, «И соберут избранных его от четырех ветров», не заберут, а соберут от четырех ветров земли. Теперь прочитаем 12 главу, 2 стих. «Вот я сделаю Иерусалим чашу исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима». Окрестных народов. Центр внимания на Иерусалиме. Мы видим, что Иерусалим окружен арабскими государствами. Это все должно быть так, как идет все по Слову Божьему. Арабский, мусульманский мир объединяется, чтобы смести с лица земли Израиля. И третий стих говорит, «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Соберут все народы земли, я думаю, что мусульмане, ими будет объявлена священная война. А мусульмане проживают везде, по всему миру, поэтому соберутся, чтобы уничтожить Израиль, наследие Божие. Читаем с 4 по 6 стихи. «В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством, и всадника его безумием, и всякого же, и на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих, сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, боги их, в тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме». Вы слышите? «Истребят все окрестные народы справа и слева». Там будет роковая победа. Там будет мечеть разрушена до основания. На ее месте будет стоять третий Иерусалимский храм. Это так будет, ибо пророческие слова напрасны не проходят. Весь мир держит свое внимание на востоке. Иерусалим стоит камнем преткновения, потому что он должен быть тяжелым камнем, потому что он должен быть в центре внимания, Божьим определением, Божьим основанием. И Бог так делает. Бог не советуется с человеком, а делает так, как он хочет, как он предусмотрел и определил. Арабские страны будут сметены Израилем и справа, и слева, хотя они все сейчас вооружаются, чтобы смести с лица земли Израиль, не зная о том, что роют себе сами могилу. Дальше Господь указал мне в Новом Завете. Это 2 Фессалоникийцам, 2 глава, со 2 стиха. «Не спешите колебаться умом и смущаться не от духа», это имеется в виду дух предсказательный, а не дух Божий, «не от слова, не от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да, не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет доколе, не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели». Вы видите, а сколько мы сейчас слышим, вот скоро Господь придет, церковь заберет, мы не будем видеть скорбей, Господь не придет, доколе не откроется человек греха, сын погибели, доколе Антихрист не отбудет свой срок, Господь не придет. Как мы читаем в Откровении, Господь придет при последней трубе, раньше никак, вострубит труба, а последняя труба – это труба седьмого ангела. Прочитаем, чтобы больше было понятно. Откровение 11:15. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира сделалось царством Господа нашего Иисуса Христа, и будет царствовать во веки веков». На небе голоса раздались. Кончилась миссия Антихриста. Кончилась миссия беззакония. Слава Господу! Царство переходит во власть Христа, но только при последней седьмой трубе. А теперь продолжим. 4 стих, 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Противящийся и превозначающийся выше всего, называемый Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И на этом основании многие проповедуют об удерживающем теперь. Кто это удерживающий? Дух Святой. И вот говорят, Дух Святой возьмется от земли. Но где написано, что Дух Святой возьмется от земли? Вот найдите в Писании, что Дух Святой берется от земли. А написано, когда войдет полное число язычников, то дверь благодати для язычников закроется, откроется Израилю. В 7 главе Откровения, в 3 стихе читаем. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего, и запечатлено из всех 12 колен, кроме колена Данова, ибо это колено изглажено, из него будет Антихрист». Помните благословение Иакова, своих сыновей, Бытие 49:17. «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад». На помощь твою надеюсь, Господи. Колено Данова закончилось Антихристом, вернее, закончится Антихристом. Он будет еврей с колена Данова и будет выдавать себя за Мессию. И вот, когда Иерусалимский храм будет отстроен, тогда исполнится 5 глава Иоанна, 43 стих. «Я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня, а если иной придет во имя своего, примите». Они ждут его. Даже говорят, что для него уже золотой трон приготовили. В то время Дух Святой возьмется с церковью в пустыню от языческого мира. Дух Святой забирается, и здесь будет пустая религия среди языческого мира. Дверь для язычников закрывается, спасение прекращается, и Дух Святой идет на Израиле. И 144 тысячи начнут вразумлять Израиля, что Израиль принял Антихриста, а не Мессию, то есть лжемессию. За ними будет поставлена часть войска, и будут их истреблять, и все будут уничтожены. Над ними будет исполняться слово Христа, когда Он сказал, «Если вас будут гнать с одного города, бегите в другой». И вот между Израилем и ним, лжемессией, начнется борьба, когда Он сядет в храме и выдаст себя за Бога. Но это уже откроется, и начнется конфликт, и он поймет, что он разоблачен, даст указание всему языческому миру, чтобы все шли на Израиль, и Израиль будет окружен войсками. И это для того, чтобы уничтожить Израиля от малого до велика, до единого человека. И вот исполнится 23 глава от Матфея, 39 стих. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядой во имя Господне». Вот этот страх... Вот эта битва, Армагеддон, заставит их обратиться, воззвать Господу. «Если ты есть, приди, спаси нас, и явится Господь, и все святые с ним, спасать Израиля, спасать мертвый труп, и скует сатану на 1000 лет, и восстановит царство на земле на 1000 лет, где во главе всех царств будет Израиль». При битве Армагеддон никто, конечно, не останется в живых, а те, кто останутся в живых, в своих странах войдут в тысячелетнее царство и будут жить. Земля, как говорит Слово Божие, будет наполнена ведением Божьим, что никто не будет учить друг друга, все будут знать Бога. А теперь вернемся к 1 Коринфянам, 15 глава, 5 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, говорю вам тайну, что только при последней трубе раньше Господь не придет, и мертвые воскреснут прежде, а мы во мгновение ока изменимся, и это будет только при последней трубе. Теперь откроем 11 главу Откровения с 11 стиха. Но после тех дней трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда», и они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их. «Взойдите сюда» — это повеление. Без повеления Отца ничего не совершается и не будет совершаться на земле. Если мы обратим внимание, чем веки сотворены? Словом. И церковь будет восхищаться словом, повелением с неба, при гласе архангела, при трубе Господней. Господь сойдет с неба, и мертвые воскреснут. Без повеления Отца ничего не свершится. Поэтому Иисус сказал, что только Отец знает конец, когда что будет. Он определил время, Он определил все сроки, Он даст повеление, и все свершится, слава Богу. Поэтому мы должны понять, что мы приближаемся к этому времени. И еще в 86-м году я говорил в церкви: «Друзья, придет время, что произойдет великая денежная реформа. Произойдет, что деньги снимут с рук, перейдут деньги на счета». Это мне открыл Господь. И деньги будут только по перечислению. И эти карточки – это предшествие к начертанию. Потом карточки станут невыгодными, так как убивают, воруют, снимают деньги со счетов. Тогда решат, что самое лучшее – поставить номера на руку или на чело. А без числа этого ты не сможешь ни продать, ни купить. Все это мне было открыто в 86-м году, как я повторяла уже не раз. Мне было это как сквозь тусклое стекло, и я не очень все это понимал. Но я верил, что если открыл Дух Святой, то это придет и каким-то путем совершится. И мы видим своими глазами, это время приходит, оно уже на пороге. Вот в какой период мы живем и на каком пороге мы стоим. И Господь говорит, что святые уразумеют, и Господь даст силу стоять. Не мудрые и разумные, а святые. И я хочу еще ответить, что я переписывался с одним братом из Одессы. Он сейчас в Израиле живет. Он мне присылал все эти места и Слово Божие. Оказывается, не одному только мне открыто так, а какому-то брату в Израиле точно так же, как мне Дух Святой открыл. Мой сын был в Германии и услышал от одного брата, что точно такое же откровение было дано одной сестре-пророчице еще при Сталине. Брат сказал моему сыну, что это откровение никто не хочет слышать и принимать, но оно дано Духом Святым. Поэтому я с вами поделился с этим откровением, данным мне Духом Святым. Примите вы или не примите, но знайте, мы на пороге всех этих событий и своими глазами увидим все, что будет совершаться в нашей жизни. И нам придется решать, или пойти под обольщение, объединиться, влиться в новую церковь, в религию единую, а потом пойти через мученическую смерть, чтобы спасать свою душу, или согласиться на голодную смерть и бежать от лица змея, от начертания. На голодную смерть это будут так определять высылку в пустыню, но знайте, там Господь сохранит своих, и туда будут собраны верные со всего лица земли, и оттуда, из кладовой, куда будет собрана пшеница, церковь будет взята на небо. Да поможет нам Господь устоять и остаться верным Господу, чтобы мы ни при каких условиях не склонили свои выи под чужое ярмо, под чужое обольщение, а были верному своему Господу, а там в небе мы будем всегда с Господом.